Булгаков сатирик отметит особую жизненную цепкость приобретателей, надеявшихся на первых порах пересидеть большевиков. «Все буржуи», — пишет Булгаков о своих первых московских впечатлениях в фельетоне «40-40», «заперлись на дверные цепочки и через щель высовывали липовые мандаты и удостоверения». Закутавшись в мандаты, как в простыни, они великолепно пережили голод, холод, нашествие чижиков, труд, гуш, налог и тому подобные напасти. Сердца их стали черствы, как булки, продававшиеся тогда под часами на углу Садовой и Тверской. Булгакову претит сытость новоришей, вновь всплывших на поверхность жизни в пору НЭПа. Отталкивающим предстает у него лик торжествующего Непмана, разъезжающего по городским улицам на извозчике и жирующего по вечерам в кафе на крыше московского небоскреба Нирензее. А чего стоит новое похождение Чичикова, воспользовавшегося минутой и основавшего в Москве трест для выделки железа из деревянных опилок? В сатирическом зеркале Булгакова возникают герои эпохи уплотнения, некогда респектабельные присяжные, поверенные, затаившиеся в своих роскошных квартирах и в надежде спастись от домкома, развесившие по стенам портреты красных вождей. Другой мишенью Булгакова, юмориста и сатирика, становится бескультурье, наследственная российская азиатчина, столь резко ощутимая в первые послереволюционные годы. Чтобы понять, насколько существенной была эта тема, полезно вспомнить, что преодоление культурной отсталости было одной из главных забот молодой советской власти. Сатира Булгакова боролась с темнотой и отсталостью, с самодовольным невежеством. Различные социальные слои и группы, резко сдвинувшиеся, смешавшиеся в революционную пору, крестьянин, поселившийся на городской квартире вместе с вывезенной им из деревни живностью, буржуа, ставший совслужащим, потомственный пролетарий, заболевший комчванством и оказавшийся мещанином, все они и образовывали тот неустоявшийся, переходный, самоцветный быт, который служил материалом и фоном раннего творчества писателя. Конечно, несходные сюжеты диктовали при этом автору и разный тон. Если о молодом рабочем, вздумавшем взять штурмом науку при помощи энциклопедического словаря и вконец изнемогшем на пятом томе Брокгауза и Эфрона Булгаков рассказывает с добродушной улыбкой, то в его изображении коммунальной квартиры с ее драками, сварами, деревенским петухом, которого потехи ради спаивают самогоном, рассказ «Самогонное озеро» немало желчи. Юмористические мотивы молодого Булгакова во многом перекликаются с сюжетами раннего Зощенко. У Зощенко, пожалуй, больше простодушия, непосредственности. Автор спрятан у него под маской простака-рассказчика. Ирония Булгакова жестче. Повороты сюжета в его сатирической прозе драматичнее. Его рассказы начинаешь читать с улыбкой, но постепенно она сбегает с лица. В веселом смехе автора слышны нотки горечи и беспокойства. Это особенно справедливо по отношению к рассказам того булгаковского жанра, которому больше всего подходит название сатирической утопии. В свое время критика, пытаясь определить родословную этого рода повествования, ссылалась на Уэллса с его «Пищей богов», вспоминала и не без основания Теодора Амадея Гофмана. Но и в русской литературе всегда жила форма, сочетавшая самые достоверные описания бытовой обстановки с резкой условностью, фантастическим, гротеском характеров и событий. Вениамин Каверин уже упоминал в связи с Булгаковым о носе майора Ковалева, как ни в чем не бывало разъезжающим в коляске по Невскому. Можно было бы напомнить и рассказанную Достоевским историю петербургского чиновника, проглоченного крокодилом в пассаже, или видение черного монаха у Чехова, или совсем уж фантастические манекены градоначальников у Щедрина. Ошибочно искать в этих порождениях гениальной фантазии простую аллегорию. В творчестве русских писателей-реалистов гротескный сюжет — это не костюм,